Буран и Плевок переглянулись и еще раз взглянули через плечо мага. Сам темный ученик сидел перед зеркалом и специальной кистью наносил сложный узор на лицо черными красками. «Это похоже на печать мести», — задумчиво произнес Плевок. «Такие рисунки делали иглами тем, кто уходил за местью». «В смысле за местью?» — спросил маг, не прекращая выводить сложный рисунок. «В поход идут по разным причинам», — начал объяснять Плевок. «Кто-то за добычей, кто-то за чужой кровью, а кто-то идет мстить». «Я думал, у вас четкое подчинение в армии». «Ватага», — поправил Буран. «Мы ходим ватагами». «У нас могут пустить под килем, если ослушаешься кокона», — добавил Плевок. «Если ты вошел в ватагу, твоей воли нет. Есть воля Когана». «То есть в ватаге никого не загоняют?» — поинтересовался маг. «Нет», — хмыкнул Буран. «У нас в клане были уважаемые мужи, кто никогда не ходил в поход». Беседа умолкла. Маг был занят своим делом, а братья неуверенно мялись рядом, словно чего-то ждали. «Нас звал Мурмур сегодня», — нарушил тишину нескольких минут Плевок. «Хм, что он хотел?» «Он угрожал», — добавил Буран. «И лгал». «Предлагал деньги», — кивнул Плевок. Маг нахмурился и перевел взгляд в отражении на коротышку за спиной. «Он хотел, чтобы мы принесли в шкаф вот это». Карлик протянул золотую пуговицу и тонкую иглу длиной в полпальца. «Сказал положить в укромном месте, там, куда никто не заглядывает». Маг развернулся и удивленно уставился на братьев. «Не смотри так», — хохотнул Буран. «Мы не дураки. Все, как ты учил. В тренировочной комнате солью три круга Астара нарисовали, и все конструкты с них подчистую сдули и водой, и ветром. Рисунка, правда, не осталось. Больно вязь была сложная». Маг протянул руку. Плевок положил на нее поделки ректора. Спустя пару секунд пристального разглядывания маг удовлетворенно кивнул и убрал их к себе в карман. «Судя по тому, что эти артефакты у вас, старик все же чем-то зацепил». «Обещал дракона», — улыбнулся Буран. «Дракона, если мы принесем иглы в шкаф, и от нас будет польза». «Дракона», — усмехнулся маг. «Жаль, конечно, не взглянул, что они придумали, но...» Тут темный ученик вскинул брови от пришедшей в голову идеи. «Я как-то об этом не подумал, но...» Маг перевел взгляд на полки с книгами. «Но если они просят пронести внутрь шкафа артефакт, то, получается, заклинания не работают». «Какие заклинания?» — смутился карлик. «Следящие», — пожевав губами, произнес маг. «Мне тоже интересно, что они на меня повесили». Парень уже встал со стула, но тут понял, что еще держит в руках кисть. «Проверим, когда я закончу», — вздохнул он и сел на место. «Так что за рисунок?» — спросил здоровяк, снова взглянув в отражение на лицо темного ученика. «Один прием, который поможет мне в развитии», — произнес маг, выводя сложную фигуру под глазом. «С его помощью я смогу использовать артефакт, который с тьмой принципиально работать не может». «Ты сам его придумал?» «Нет», — усмехнулся маг. «В книге от... в библиотеке нашел». Дорисовав последнюю фигуру, маг отложил кисть и повернулся к братьям. «Если и дальше будете пялиться на меня, ничему не научитесь». «Мы подняли сегодня того старика», — с гордостью произнес Буран, «того, которого отдала Маргарет». «Только он нам ничего не рассказал», — хмуро буркнул Плевок. «Ого», — кивнул здоровяк, — «нахер послал». «Контур контроля криво сделали», — усмехнулся маг. «Я про такое читал, но у меня такого не было». «Почему?» «Сила крови». Пожал плечами темный ученик и встал в нарисованную простую пентаграмму на полу. «По идее, должно быть не больно, но... Буран, ты меня подержи на всякий случай».